представителя Ледовитого океана. «Как вас зовут?» — обратился он к Ринтону. «Меня зовут Анатолий, по отчеству Федорович». «Позвольте», — вмешался Петр Петрович. «Почему, Анатолий Федорович? Я читал, что настоящие чукчи не имеют имен и отчеств. У них одно имя, как у римских императоров и прочих королей. Правда?» «Но меня все же зовут Анатолий Федорович, а фамилия моя Ринтен». Хорошо одетый мужчина вежливо ждал, пока выскажется хозяин. Тот перегнулся через стол и виновато произнес: «Ты уж, брат, извини нас. Мы мало знаем ваш народ, ваши обычаи, и ненароком можем ляпнуть такое, что тебе будет не очень приятно. Заранее таким образом извиняемся. И все-таки мне хочется выпить за тебя, будь ты просто Ринтен и будь ты трижды Анатолий Федорович». Все выпили. Петр Петрович задумчиво пробормотал: «Но все же как это так? Я же своими глазами читал про имена». «И так тоже правильно», — успокоил его Ринтен. «Когда я появился на свет, мне было дано имя Ринтен, и я с этим именем прожил до 16 лет, пока не пришел срок получать паспорт. Я работал тогда в порту Гуврель. Начальник Гуврельского отделения милиции, товарищ Папазян, сказал мне, что это непорядок иметь паспорт без имени и отчества. «Как хочешь», — сказал он, «но без имени и отчества за паспортом не приходи». На мое счастье, в тот год начальником Гуврельской полярной станции был мой давний знакомый, которого звали Анатолий Федорович. Он разрешил мне взять свое имя и отчество». «Испортили человеку имя», — выслушав рассказ Ринтена, проворчал Петр Петрович. «Бюрократы!» «Как сказать», — возразил хорошо одетый мужчина. «Ведь таким образом Ринтен как бы породнился с русским народом, с нами. Поэтому я предлагаю выпить за это». Петр Петрович, огорченный тем, что его книжные сведения о чукчах оказались не совсем точными, как бы нехотя выпил и долго ловил ускользающий от него кусок селедки. Ринтен чуточку захмелел. Он стал громко разговаривать и много есть. Наташина мама все подкладывала ему закуску, просила попробовать то одно, то другое. Ринтен попробовал студень и сказал: «Самый лучший холодец из моржовых ластов». Это услышали все, и кто-то попросил: «Расскажите о своей Чукотке, нам интересно». Ринтен положил вилку и задумался. «Сейчас у нас уже настоящая зима», — медленно начал он. «Снег выпал, чистый, белый, скрипучий. Может быть, бушует пурга, заметает новый лед на море, на лагуне. Улакцы самыми первыми в стране закончили демонстрацию. Пели, били в бубен. Собаки бродят под стойками для байдар и вельботов. Одним словом, очень хорошо на Чукотке». Ринтен рассказывал, и перед ним вставала зимняя Чукотка с пронзительным сильным ветром, зимняя луна в окружении полярного сияния, слышался глухой раскат ледового сжатия. Столы отодвинули к стене, включили радиолу, и начались танцы. Наташа подбежала к Ринтену, но парень горестно развел руками. «Этого я не умею!» «Как жаль!» — сказала Наташа. «И мне жаль!» — сказал Ринтен. Он сидел на диване, смотрел на танцующих и корил себя за то, что не научился этому важному делу. Ведь вроде как просто, шаркая по полу подошвами, обнимая девушку. В педучилище девчата предлагали научить его, а он отказывался. Болван! Теперь сиди, кусай локти, смотри, как Наташа улыбается другому, танцует с этим красивым мужчиной, который двигается так, будто танец для него — самое естественное дело. В общежитии педучилища тоже иногда танцевали. Холод был такой, что никто не раздевался. Танцевали в шапках, валенках и рукавицах. Возле раскаленной печки сидели музыканты и играли танец ту-степ, завезенный на берега реки Анадырь еще в довоенные годы. Петр Петрович подсел к Ринтену. Он был настроен благодушно. «Милый мой», — обратился он к Ринтену, «как хорошо, что ты пришел к нам в гости. Ты, можно сказать, украсил наш вечер». «Кто этот человек?» — спросил Ринтен, показав пальцем на Наташиного партнера. «Этот?» — переспросил Петр Петрович. «Валькин муж, заведующий мясным отделом нашего гастронома. Видный мужик, в своем деле король. Но кто, глядя на него, скажет, что Коля — мясник? Никто. Посмотри, как он одет, как себя держит. Ну, прямо хирург, а не мясник. Эрудирован. Не гляди, что не читал романа Зернова «Человек уходит в море». Обязательно прочтет. А не выпить ли нам с тобой, а? Пока наши дамы танцуют. Не могу больше. Это хорошо, обрадовался Петр Петрович. Сказано прямо, не могу. Другой бы стал ломаться, изображать из себя черт знает что, а он чистосердечно, откровенно. Вот что значит неиспорченность. Вот народ! Ринтен подумал, предложили бы кому-нибудь в улаки выпить, с руками бы оторвали. Когда Наташа сказала, что пригласит Чукчу на наш праздник, все ожидали тебя с большим нетерпением. Думали, вот приедет дикарь, какой-нибудь гаевато с томагавком. Кстати, у вас томагавки есть? Нет. Я так и думал. А Колька спросил, может принести сырого мяса, а я ему: не надо, студент все же. А ты им всем нос утер. Обыкновенный парень, культурный. И Петр Петрович немного отодвинулся, симпатичный. «Замучили тебя?» — спросила подошедшая Наташа. Она слегка запыхалась. «Да нет», — вежливо ответил Ринтен.